Чтобы честно жить, вера нужна. И отвага, полуфунт хлеба, четверть вина. В старых ножнах надежная шпага, наши кони уже понесли. За спиной плащ забился крылато, мы должны видеть солнечный лик. От восхода до заката, а какие-то кто-то твердят, что недвижимость — это цель жизни, что, мол, деньги свободу сулят. От законов людей и отчизны, но крылатым совсем не к лицу золотому поклоняться тельцу. Чтобы петь, нужно голос иметь и отвагу, даже смелость, чтоб на мушке врагов чуя смерть, петь и петь, чтобы пелось и пелось, не боясь обнаружить себя, не тревожась, что голос сорвется, песня радостно-грустно любя, серебристыми водами льется, и поющим совсем не к лицу поклоняться золотому тельцу. Чтоб любить сердцу, воля нужна, и отвага, чтоб в любви лишь коснется она, вспыхнуть враз наподобие мака, пусть открытые наши сердца, ложь, предательство жгут вроде йода, все равно до любого конца. Не откажемся мы от полета, и влюбленным совсем не к лицу золотому поклоняться тельцу. Чтоб в России и выжить, и жить, нынче смелость нужна, даже храбрость, среди падких да денег меньшинств. Неужели копошиться нам? А брось души настежь и мед на губах, а в глазах столько удали грусти, тройкой мчит по сугробам судьба. Так по-русски опять, так по-русски, а какие-то кто-то твердят, что недвижимость — это цель жизни, что, мол, деньги свободу сулят от законов людей и отчизны. Но ведь русским совсем не к лицу золотому поклоняться тельцу, и влюбленным совсем не к лицу, и поющим совсем не к лицу, и крылатым совсем не к лицу золотому поклоняться тельцу.